Глава 14. Пятница – развратница. И Яна тоже развратница. И сны у Яны отвратительные, пошлые и жутко непрофессиональные. Зато утром я не стала париться и надела свой любимый зеленый костюм. Все равно сегодня на работу заступает Ира, и меня, как пообещал босс, ждет сюрприз. Прямо так перед сном и написал: «Завтра тебя ждет сюрприз». Я уточнила, хороший или плохой, а он ответил по-еврейски вопросом: «Разве я могу тебе плохой устроить?» А дальше тему я развивать не стала. Можно подумать, он мне хоть раз хороший устраивал. Ну вот хотя бы разок. Это, наверное, потом мне всю ночь и снились разные варианты его сюрприза. Вариант первый. Я захожу в офис, а Тима за моим столом с плеткой в руке. Вариант второй. Все тот же офис, и я разливаю на босса кофе. Ну а дальше по стандартному сюжету, как в старом добром порно. Вариант третий. Мы в его доме. Я пробираюсь ночью в его спальню, ложусь к нему под бочок и мягко засыпаю. Я-то засыпаю, а его организм просыпается. И я это явственно чувствую своим бедром. Ну а дальше тоже по знакомому сценарию. В общем, сегодня я шла на работу в бодром приподнятом настроении и ничего не боялась. Прошла мимо кабинета начальницы кадров, потом еще две двери прошла и поймала себя на мысли, что даже не знаю, что там в тех офисах и кто в них работает. Вот и времени теперь у меня больше свободного будет. А еще хорошо бы в кабинет Вадика заглянуть. Любопытно мне. Правда, сейчас лучше не рисковать. А то Тима еще подумает, что я и правда к его брату примкнуть намереваюсь. Неладное в моей родной приемной я завидела издалека. Слишком много красных пятен. Мое сердечко даже успело пропустить судорожный удар. Но когда я подошла ближе, успокоилась. А потом и вовсе обомлела. Как в той песне «Миллион, миллион, миллион алых роз». Не знаю, был ли миллион, но я насчитала 22 огромных букета в стеклянных вазах. Кто помер-то? Куда ни глянь, всюду цветы. Я даже рот разинула от восхищения. Вот так сюрприз. Нет, это даже идиотизм какой-то. Вот зачем мне столько? И что он хотел этим сказать? И вообще, лучше бы он мне эти деньги наличкой выдал. И тут двери кабинета распахнулись, и вошли еще три парня с букетами. Все же никто не помер. Если только здравый рассудок шефа. Двое поставили цветы и вышли, а последний паренек подошел ко мне с улыбкой до ушей и достал электронный блокнот. «Вы Яна?» — спросил он. Кивнула. «Пожалуйста, распишитесь». Машинально поставила подпись и проводила парня ошеломленным взглядом. А потом заметила, что самый огромный букет стоял на моем столе, а в нем открытка. «Открытку он мне послал, идиота кусок!» Сколько бабок на ветер! Я бы себе линолеум новый купила и ту дырку в коридоре застелила, или матрас поудобнее, или вообще бы кофейный аппарат приобрела. И только я потянулась к этой чертовой открытке, как в приемную опять вошли. Сам Кронин и его новая помощница, Иринушка. И оба выглядели не менее пораженными, чем я. Особенно округленные глаза Тимы удивили. Как-то что-то не складывалось. Я глянула на открытку, потом снова на него и поняла, что нет, таки мой босс не идиот. Ибо не он это все затеял. Даже выдохнула с облегчением. Нет, он у меня умничка и зайка. «Какого хрена, Яна?» – процедил Тим. Ира теперь во все глаза уставилась на босса. Наверное, только сейчас поняла, в чьи руки попала. Я пожала плечами. «Да я только пришла». «А я только вышел. На 2 минуты вышел, чтобы Иру к Ноне завести. И...» Оборвавшись на полуслове, он стремительно сократил расстояние между нами и бесцеремонно выдрал у меня открытку. «Эй!» – возмутилась я, но было поздно. Кронин прочитал ее раньше меня. Прочитал и скривился. Я попыталась дотянуться до нее, но он резко поднял ее вверх и достал свой телефон, уже кого-то набирая. «Отдайте сюда!» — прокряхтела я и приподнялась на цыпочках. «Ну куда мне до этого чудовища? Он же огромный и в высоту, и в ширину плеч!» «Тимофей Андреевич!» — грозно прикрикнула я. «Ну что за детский сад?» «Серый, привет! Срочное дело!» — объявил Кронин по телефону. «Угу, зачистка!» И тут я вообще взорвалась. «Ну какая еще зачистка? Это мои цветы, мои, мои!» — кричала я, пытаясь вскарабкаться наверх по его груди. «Отдайте открытку!» «Через 5 минут жду», — отрезал шеф строго и посмотрел на меня. Так посмотрел, что вмиг спорить перехотелось. Я даже отступила от него на шаг, а то вдруг еще кусаться начнет. По взгляду именно такое впечатление и сложилось. «Не тебе это», — гаркнул он. «Адресом ошиблись». И ушел в свой кабинет. А потом там что-то грохнуло, и я вздрогнула. Медленно перевела взгляд на Ирочку. Та смотрела на меня во все глаза, не мигая. «У вас каждый день так?» «Поверь, твой первый день все равно не сравнится с моим первым днем», — заверила я, вспоминая отбор рабов. «Ясно», — участливо заявила понятливая девушка. И с опаской осмотрелась по сторонам. «С чего мне начинать?» «С буфета», — предположила я. А потом, ступая меж зарослями роз, показала девушке, где что. Шкаф, буфет, санузел показала. Стеллаж с документами был закрыт на электронный замок. И пароль только шеф знал. Но об этом я даже рассказывать не стала. Своими пометками тоже пока не поделилась. Все же девушка на испытательном сроке. Вот и будем к ней присматриваться. Спустя 5 минут заявился Сергеев. Увидел розы, присвистнул, улыбнулся мне и скользнул взглядом по блондинке. А затем снова посмотрел на меня. Вопросительно. «Ирина, новая помощница Его Величества», — представила я. «А ты как же?» — с тревогой спросил Сережа. Хмыкнула и пожала плечами. «Выходит, я твое место заняла?» — отозвалась Ирина робко. Я посмотрела на девушку, увидела неподдельную вину во взгляде и улыбнулась. «Неа, он все равно искал вторую помощницу. Не ты бы, так другая, так лучше уж ты». И правда, из тех, кто приходили, это еще куда ни шло. Хотя ее 3 лифчика меня все же беспокоили. «А от кого венички?» — спросил Сережа, почесывая репу. «И что мне с ними делать?» «На рынок», — приказал строго Кронин. И опять ведь появился как тень. Я охнула от поразительной наглости, но, поймав взгляд Тимы, притихла, а потом подумала, что шеф у меня все же умный, хоть и вредный, и согласилась. «Точно, на рынок все», — подсказала я. «Перекупщикам продать, а наличку мне. Правда, правда?» И с надеждой уставилась на босса. Тот глянул на Сергеева и кивнул. «Ага», — воскликнула я, не удержалась. «Значит, цветы все-таки мне были». «Не тебе», — упрямо заявил шеф. «А тогда кому же?» — вставила свое словечко Ира. И Кронин опять так глянул, что девушка тут же покраснела и вжала голову в плечи. «Ха! Это я-то уже привыкла, а ей еще предстоит». «Мне!» — заявил этот наглый обманщик. «Тайный поклонник у меня завелся». А потом кивнул мне на выход и ушел. А я, обреченно вздохнув, поплелась следом. Когда проходила мимо Сережи, он поймал меня за руку и притянул к себе. «Ян, не расстраивайся», — шепнул он на ухо. «Тим всегда такой нервный, но отходчивый, поорет и успокоится». На что я послала мужчине возмущенный взгляд и на полном серьезе заявила. «О чем ты говоришь? Тимофей Андреевич лучший в мире начальник». И, вырвав свою руку, пошла за боссом. «Тоже мне. Таблетка валидола. Успокаивать он меня вздумал». Мы прошли дальше по коридору, куда я еще не совалась, и набрели на еще одну стеклянную стену и большой зал за ней. Помещение было зеркальным отражением моей приемной, только в нем стояло множество столов, почему-то пустых. То есть канцелярия и рабочий беспорядок на них имелся, а вот хозяев поблизости не наблюдалось. «Обед, что ли?» — удивилась я и покосилась на часы. «Начало 10 утра. Странно». «Это отдел делопроизводства», — гордо заявил Кронин. Я указала на пустые столы и выдала ему претензию. «И что они так усердно производят? Беспредел!» Тимофей Андреевич закатил глаза и открыл для меня двери, а потом зашагал вглубь офиса. «И вот что я здесь делать буду?» «Это официальное название», — продолжил он. «На самом деле, мои люди выполняют разные задания по городу или за его пределами, а здесь собираются только к вечеру, и то не каждый день. К примеру, Боря специализируется на прослушке, Никита с ним в паре часто работает, Виктор у нас хакер. Здесь вообще появляется редко, берет работу на дом. Меня не проведенные в офисе часы интересуют, а выполненная работа». Кивнула. «И правильно. Современный подход. Если у человека свободный график, то он сам может выбирать, когда ему спать, когда есть, когда работать или решать непредвиденные вопросы. Следовательно, и работа выполнена лучше, а не из-под палки, потому что надо». Тимофей Андреевич толкнул еще одну дверь, которая в приемной отзеркаливала его кабинет, и мы оказались в другой пустой комнате. Ни души. Правда, аж целых два стола. Шкаф и полки на всю стену, диван, окно огромное, и вид из него потрясающий. В общем, все как у Тимы. Присмотрелась и увидела, что стена, которая по соображению должна вести в его кабинет, стеклянная. А почему я ее раньше в кабинете босса не заметила? Потому что она зашторена была. Я-то думала, это интерьер такой, а вот оно как оказалось. Притом зашторена стена только с его стороны, а с этой даже штор нет, лишь рейка пустующая. «А там мой кабинет», — подтвердил Кронин и удовлетворенно кивнул. Он вообще стоял у двери и наблюдал за мной с огромнейшим интересом, будто бы и не спионерил мою открытку 5 минут назад. И вообще, все у нас отлично. Сложила руки на груди, ожидая хоть каких-нибудь объяснений. «И?» — Тима фыркнул, обвел интригующим взглядом помещение и вернулся ко мне. «Сюрприз! Я тебя официально повышаю до главного менеджера!» Он кивнул на стол побольше. «Твой!» Я, конечно, была ошеломлена. Потому и соображала заторможенно. Слова о повышении мой разум попросту проигнорировал. Меня куда больше интриговал другой вопрос. «А второй чей?» «Был Славы, но он здесь не появлялся уже 3 месяца. И не будет его еще столько же. А как появится, я его в другое место переведу». Сказав все это, босс продолжил терпеливо ждать, а мозг тем временем никак не собирался реагировать на главную новость. «Я здесь одна сидеть буду?» — спросила я, и опять с какой-то непонятной претензией. То есть мне она, конечно, была понятна. Это что же, он меня из приемной прогнал ради этой стеклянной коробки? Просто в отличие от кабинета Кронина, здесь и стена в зал была прозрачной. Собственно, все 4 стены. На углу дома был мой кабинет. И дальше что? Сидеть здесь днями, руководить пустым отделом. И вот это хороший сюрприз? Еще раз глянула на чудовище. «А зарплату хоть повысите?» — спросила совсем приунывшая я. Босс на мгновение закрыл глаза, выдохнул, а затем сжал пальцами переносицу. «Яна, ты невыносима, честное слово!» — выдал этот несносный человек. Даже охнула от поразительной наглости. «Это я невыносима? Вы зачем меня с приемной согнали? Я там в курсе всех дел была. Мне там 1 000 000 алых роз подарили и подкармливали постоянно. А здесь мне что делать-то? На город смотреть?» «Ох, поверь, тебе работы хватит», — отрезал босс на повышенных тонах. А потом снова выдохнул и совершенно спокойно заговорил, будто бы речь репетировал. «Ты очень хорошо проявила себя на 2 встречах, и я пришел к важному выводу, что некоторым нашим клиентам будет проще и приятнее работать с женщиной. С остроумной, смекалистой женщиной, которая с первой секунды располагает к себе. И ты идеально подходишь на эту должность. К тому же между нами возникло взаимопонимание и доверие». И он как-то вопросительно поднял брови. Я застыла. Мой мозг еще новость о повышении не переварил, а тут уже новое поступило. Хвалят меня. Поразительно. Комплиментами осыпают. Вообще фантастика. И вот из потока хаотичных мыслей выскочила одна, не самая свежая. «А открытка-то от кого?» «Все, босс не выдержал». «Твою ж, Яна!» — заорал он и толкнул дверь ногой. Уже уходя, как зашипит, «забудь о ней!» он бы обязательно стукнул дверью, но здесь стояла стеклянная с доводчиком. Так что ничего не вышло, и Кронин просто ушел. А мой мозг как запищит. «Ура! Повышение!» Застонав, я села за свой стол и уронила лицо в ладони. «Дурдом!» И мой мозг снова. «Зарплата высокая! Ура! Ура!» Что-то слева блеснуло, и я подняла голову. Кронин, зараза такая, отодвигал свою штору, всю стену открыл, а потом поправил на себе пиджак, подошел к столу, не глядя на меня, сел и снял трубку с телефона. Через секунду где-то рядом со мной запеликало. Покрутившись на месте, я поняла, откуда исходит звук, и открыла верхний ящик стола. «А там телефон полуразбитый!» Аккуратно сняла трубку и уставилась на Кронина. «А он на меня вообще никак, будто и нет меня. Цирк!» «Яна Васильевна, будьте готовы к обеду. У нас деловая встреча. В офис уже не вернемся». «Я ясно, Тимофей Андреевич!» Он кивнул и собрался положить телефон, но я быстро опомнилась. «Тима, а Андреевич?» – ущипнула себя. «Я же самое главное забыла сказать. Спасибо за повышение!» Ну и приврала немножечко. Всю жизнь мечтала. Кронин не выдержал, зло на меня зыркнул и сказал. «Будете язвить, Яна Васильевна, до зама повышу». И положил трубку. Так треснул ею, что просто удивительно, как она, бедненькая, не развалилась. «А мой мозг? Он сказал, что ты остроумная и смекалистая женщина. Ура, ура!»